Всем здравия, дорогие друзья! С вами Народное Славянское Радио, Роман Титов, Алексей Орлов в нашей студии. И мы начинаем заводить тему про то, что сейчас происходит в нашем мире, в частности, про тот самый коронавирус, про прививки, про масочные режимы. Но не с точки зрения кого-то поругать, не с точки зрения поднять флаги, помахать, ах, все плохо, там нас убивают, а с точки зрения здравомыслия. Что же это такое? Вот мне хочется твое мнение узнать, что же это такое вот сейчас происходит. Но мое мнение простое. Я стараюсь своим близким, всем своим друзьям и нашей организации как бы объяснить, чтобы люди разбирались во всем этом. То есть нельзя сейчас слепо кому-то верить. Но если так рассуждать логично, вот после развала Советского Союза, эти 30 лет, ничего такого прям сверхъестественного и положительного, ну и отрицательно, я хочу сказать, ну как бы такого прям великого нам наше здравоохранение не подкинуло. Я недавно просто смотрел бумажечку, в которой было прописано, какие осложнения могут появиться у человека после прививки от гриппа, ну профилактика гриппа. И там я насчитал 32 вида. То есть получается одно, что ты лечишь, а остальное 32 калечишь. А так как у нас люди сейчас, к сожалению, слабенькие, кушают всякую ерунду, физически неразвитые, там, особенно в больших городах, много сидят, люди слабые. И слабые и телесно, в первую очередь, очень много сейчас толстых, рыхлых людей, да, то в принципе осложнений могут быть куча. Я это когда врачу задал вопрос, я говорю, а ты рекомендуешь, ты гарантируешь, что не будет побочных осложнений? Вот нет. И все, я понимаю, что мне здесь приходится выбирать, как обычному там, гражданину, обычному человеку, мне придется выбирать, хочу или заболеть, или не хочу заболеть. И я, допустим, что касается там, коронавируса, ну, есть такая зараза. Она, я и тогда говорил, как бы она есть искусственно, она осознанно, не искусственно, это уже, пускай разбираются специалисты, я, допустим, не сильно в этом специалист, но, на мой взгляд, это болезнь, вирус, который сейчас ходит по всему миру, ничего в нем страшного нет. Если ты следишь за собой, если ты не болеешь, ну, как правило, там разными, у тебя нет кучи всяких осложнений, если ты физически развит, занимаешься спортом, не употребляешь алкоголь, наркотик, табака, если ты духовно, в первую очередь, понимаешь, что можно любую болезнь даже просто не допустить до себя физически через духовность, да, то, в принципе, ничего страшного в этом нет. Я скажу так, что я, скорее всего, переболел. То есть, ну, откровенно, да, у меня пропал вкус, нюх, я не чувствовал запаха дней 5. Что я сделал? Я никакой этот тест не сдавал, у меня врачебных этих карточек нету. Я просто в третий день я 2 дня поголодал. То есть, я сел на воду, на травяные настойки, был дома, не гулял, ни физических упражнений никаких не делал. Вот, читал книги, в принципе, на 5-й день я уже пошел погулял. На 6-й день я вышел, пошел легонечко протренировался. Вот. И то же самое сделал моя супруга, то есть, как бы, это нормальное явление. Я разговариваю с врачами, особенно в Москве, вот люди, которые болеют коронавирусом, здесь выстроена система, я точно знаю, она очень отлично выстроена. То есть они все лечат людей по одной методе. У нас в Орле такого нет. Я думаю, и в других регионах тоже нет. Там все, кому гораст. И многие врачи, которые взрослые, старые, там, выходцы Советского Союза, они говорят, Рома, лучше в больницу не попадать. То есть, да, ты можешь попасть с одним, а выйти уже с другим, или вообще не выйти. Вот, поэтому в первую очередь призываю ко всем остальным, на собственном опыте, наверное, даже, да, разбирайтесь. Во-первых, разберитесь, что это за болячка, откуда она появилась. Разберитесь со своим телом. Займитесь физическими упражнениями, перестаньте есть всю гадость, которая продается в магазинах, займитесь, не знаю, там, это самое, разрушенными днями, займитесь своим телом, и тогда жизнь будет намного интереснее и прекраснее. Бросьте, самое главное, пить и курить, это очень важно, потому что это все-таки на все, что можно, влияет, да, там, вот, и тогда, я думаю, будет проще переносить любую болезнь, ну, как-то так. Я помню последнюю прививку от гриппа получал в Советском Союзе, когда я просто служил, и там делали всем. Там нельзя было отказаться. И с тех пор ни одной прививки у меня не было поставлено, ничего не проглотил и так далее. И на все болячки у меня вырабатывался свой природный иммунитет. И обратил внимание, что когда подхватил ковид, я его бессимптомно практически прошел, у меня была симптоматика один день. Вот один день, на второй день я уже почувствовал себя лучше, и все, у меня очень быстро организм адаптировался и так далее. Ну, во-первых, хроники у меня никакой нет, а мы знаем, что ковид бьет по хронике. Вот где у тебя слабо, там он начинает рвать. Он сам не является опасным, как многие врачи говорят, он является усилителем какой-то проблемы, которая в организме есть. Поэтому удивление у многих вызывает, как-то бессимптомно можно болеть. Дети вообще не болеют, так у детей хроники большинства нет. Ну есть, да, кстати. Да, вот вопрос, да. И взрослые, у меня мама 90 лет, и сестра, они заболели ковидом, их там собирались везти в первую еще волну весной. И сказали, мы просто не довезем, потому что ближайшее это 90 до Москвы, еще по Москве и еще до Дмитрова. Это около 200 километров. Мы говорим, мы бабушку не довезем. Я говорю, мам, она мне позвонила, говорю, сделай вот так, и я об этом сделал ролик, и все пройдет. Они сделали, через два дня они были на ногах. И потом там весна, грядки, все такое, все хорошо. Вот поэтому, когда нас берут на страхи, что это самое страшное, мы сразу и подседаем на этот страх. А когда у страха, как говорится, глаза велики, да, мы свое тело опускаем на низкие, как сейчас он говорит, вибрации. И представляешь, вот мозг, он с каждой клеточкой тела связан. И представляешь, в каждую клетку идет страх. И каждая клетка вот так вот скукоживается. А когда скукоживается, она не может нормально функционировать. Не принимать питательные вещества, не токсины отдавать. Постоянная нервозность. И потом какой-то орган, бац, и самый слабый прорывается. А тут тебе, на, получай, усилитель, который, акселератор, который тебе это все усилит и так далее. Поэтому здесь надо подходить именно здравомысляще к этим всем вопросам. Надо... Но вообще по жизни надо подходить ко всем вопросам. Конечно. Потому что все, что нам говорят по телевизору, в конце концов, оно на практике, это как идешь ипотеку брать, там тебе говорят там, 6%, я, правда, не знаю, не вникал, а там приходишь там 8%, ну, примерно. Ну да, одно тебе давали. На самом деле, если так поковыряться в интернете, у нас же там все есть, то, в принципе, похожие болезни и похожие схемы вырабатывались в Индии, вырабатывались в Африке. Сначала была придумана болезнь, я помню, Эбола какая-то. Потом была супервакцина, всех спасли. И там и птичий грипп, и птичий, и свиной, и там, и какой только не было. Но вопрос в другом. Кому-то это надо? Я думаю, что в данном, вот мое личное мнение, что в принципе, если рассуждать так с точки зрения военной, и вообще военной доктрины, если изучать, кто изучал концепцию общественной безопасности, там указан один из приоритетов. Это биологическое оружие. Мое мнение, что все-таки на нас что-то испытывают. Испытывают такую серьезную вещь, которую, последствия которых мы сейчас не увидим. И завтра не увидим, и послезавтра не увидим. А увидим тогда, когда девочки и мальчики не смогут зачать или забеременеть. Выносить. И врачу задаю вопрос, гарантия есть, что потом там дитё моё или она вообще дитё может зачать? Она на меня смотрит, то есть она не смотрит так далеко вперед. Вот. А прививку давай сейчас. Угу. Нет. Я все-таки сторонник того, что надо разбираться в каждой проблеме. В советское время, вот ты говоришь, в советское время делали. В советское время я изучал. В советское время был целый аналитический институт, и которые, если ты там, как человек военнослужащий, тебе сделали прививку, а у тебя она пошла в какое-то осложнение, то автоматически всю эту партию снимали, и там вплоть до уголовных дел. Разбор был, да. Потому что на каждой партии стоял печать и роспись, кто это упаковал, кто изобретал. Сейчас, извините меня, нам лепят вакцины и прививки, все, кому не лень, у нас же капитализм. Завтра мы выгоднее. Да, где вы, совершенно верно, все бегут за выгодой, никто не думает собственным, там, на будущее, никто не смотрит. Поэтому большая просьба, как бы, особенно касается родителей, вы вникайте во все это. Просто одно дело сделать прививку, и вы подумали, что за вас дядя что-то решил, ну, за нас дядя с вами решает. Вот мы сейчас с вами живем фактически... За нас решает все. Угу. Все решают за нас. От обучения, от дистанционного, в том числе обучения. Ведь фактически сейчас, кто занимается детьми, это большая же проблема. Дистанционное обучение – это катастрофа. Мало того, что ЕГЭ, так еще и дистанционное обучение. Ну, это другая и бедные, тема. Да, и бедные учителя. Да, оно все взаимосвязано. Связано, но это все взаимосвязано, тема, конечно. Вот, поэтому разбираться. Угу. Разбираться и читать хотя бы, что написано. Мелкими буквами. Я вспоминаю лет 18 назад. У меня было... Ковид я тогда переносил, тогда, 18 лет назад, у меня пропал полностью нюх, полностью ощущение вкуса. Я свои супруге говорю, я не чувствую соли, я солю, я кидаю одну ложку, вторую, третью, а я не чувствую, что он соленый, я не чувствую запаха. В те времена. И сейчас вот мне понравилось выступление, честно, врачи стали все больше и больше выступать, зажимают, конечно, каналы, закрывают, конечно, и так далее. Но они честно говорят, ребята, это ОРВИ. Это разновидность какая-то, которая ОРВИ. А если это ОРВИ, мы прекрасно знаем, человек переболел. В лучшем случае месяц, два, три, еще защита у человека в организме сохраняется. А вот через три месяца защита пропадает, и он опять будет к осени, например, весной проболел, а осенью он опять будет болеть ОРВИ. Поэтому говорят, если вы хотите ОРВИ прививать, это преступление с точки зрения вот всего, что связано с медициной. Либо это неучи делают, которые не понимают, что ОРВИ, прививку от ОРВИ нельзя сделать, потому что очень быстро проходят эти действия, антитела, и опять заново придется вырабатывать при новом нашествии. Либо это какие-то люди, отрабатывающие деньги. И вот когда ты сказал про бизнес, и в принципе, да, это бизнес, многие наши врачи, к сожалению, забыли клятву Гиппократа, забыли служение, и они просто отрабатывают. Но сейчас мне что нравится, те, которые совесть внутри есть, они начинают смотреть и говорить, мужчина или там женщина, вот ваш ребенок, у него такие вот есть симптомы, прям показывают, есть такие симптомы, может быть, вам не надо делать это, прям вот так вот даже иногда подходит, но это единицы. И поэтому я призываю всех наших мам, пап, бабушек, дедушек не просто прийти сделать мне прививку, а разобраться, что за прививка, какой у нее состав, а не противопоказана ли она ребенку. Вот тогда еще возможно, что эта прививка может быть кому-то на пользу. Но если вы делаете просто вот так вот, слепо, то тогда, скорее всего, может возникнуть, что у вас будет вред. И тогда встанет вопрос, а почему у моей дочери нету детей? А почему мой ребенок опять заболел чем-то? А мы вот хотели, а получилось вот так. Чтобы потом проблем не было, мне кажется, всегда вот это здравомыслие, о чем мы с тобой говорим, нужно проявлять. Да я в этом уверен на 100%. Мы живем в век капитализма. Да. И человек на сегодняшний момент не является творцом для, там, как они себя считают, сверхэлиты. Он считается, ну, по-русски же, овцой. Расходный материал. С которого овца, надо стричь. Да? А уже стричь, они уже все, по-моему, исчерпали. Вот начали теперь выдумывать болячки. Но, опять же, мое субъективное мнение. Я, кстати, с тобой согласен. Сейчас у нас, если там поднимается вопрос, умер от ковида, это не факт, что он умер от ковида. То есть, у нас получается куда-то все остальные болезни делить. Хотя... Я буквально позавчера изучал таблицу, ну, статистику. У нас вот раковые заболевания почему-то сейчас перестали считаться. Вот. Орловщина, допустим, у нас занимает первое место по ЦФО по онкологическим заболеваниям. И никто об этом ничего не говорит, и статистику об этом не показывают. Только у нас онкологический центр расширяется и расширяется. Никто не говорит, что у нас многие заболевания появляются из-за экологии. Из-за экологии, из-за выбросов тех или иных предприятий, которые в основном являются иностранные владельцы. Об этом тоже никто ничего не говорит. Но зато о нас стали заботиться, придумали прививку от болезни. А пройдет 10 лет, и те, кто выживет в данной ситуации, им что скажут? То есть, то, что нам говорят по телевизору, это надо разделить на двое, на двое, на двое, на двое, и еще раз на двое, и потом, в конце концов, ты поймешь, что такое правда. Угу. Основа вообще жизни человека, он должен за собой следить сам. То есть, не должно никаких быть прививок. Человек рождается, он уже рождается, в нем есть все. Вся система, которая заложена в нас предками, она направлена, чтобы человек прожил определенное время. Это нормальное явление, только мы за счет своего... Ну, питание за счет своего неподвижности или подвижности, у нас есть определенный ресурс, там 40, 50, 60, там 70, 100 лет, 120, 150, ну кто как выживет. Вот. Почему люди там, которые живут в тайге или в горах, они живут там очень долго, там 120, 150 лет? Да они, потому что, мне кажется, они от нашей так называемого прогресса очень далеки. Они живут счастливо, они видят каждый день солнце, восход, закат, зелень, там снег. Там радуются простым вещам, очень простым. И у них в голове, еще, наверное, телевизора просто нет, у них в голове жизнь, она иная, чем вот в Москве. Я вот 3 дня в Москве, я не понимаю, как они здесь живут. Как сейчас живут, да. То есть, чтобы пойти и покушать в ресторане, ты должен какой-то пиар-код. QR-код. Ну, я, у меня телефон кнопочный, как бы отправить смс-ку. То есть, тебя уже посадили как на ошейник. Фактически, вот это повод. Наблюдение. Да. Ну, то есть, ребята, ну, думайте, Причем это не только в России, это во всем же мире такая система. Такая система происходит во всем мире. Контроль, контроль, контроль. Чего контролирует-то? Угу. Вы контролируете какие-то другие вещи. Там, ну, но людей-то что контролировать? Людям надо дать, чтобы они творили, чтобы у них была возможность заниматься детьми, чтобы наши уважаемые деды и бабки, пенсионеры наши, занимались внуками и правнуками, а не думали, как бы это самое, выжить в это время там, на 10-12 тысяч. Вот это я понимаю контроль. А здесь, на мой взгляд, происходит геноцид вообще народа всего мира. Фактически. То есть, я вот Стерлинга почитал, этот товарищ такой очень интересный, кстати. Он об этом говорил года 4 назад. Задорнов Михаил, это самое, лет 7 об этом говорил. А сейчас маски одевать, в магазин зайти нельзя. Надо одеть маску. На вопрос, а маска от чего спасает-то? Она же не спасает. Вирус-то, он же не комар, в конце концов. Там, он очень мелкий. Да, если ты болеешь, то да, маска нужна, согласен. То есть, ну, чтобы других не заразить. Она как бы ты в себе оставляешь. А если ты не болеешь, а ты с этим намордником, я по-другому не скажу, ходишь там, дышишь, опять же, свои слюни обратно поглощает. Но это же не то, что несерьезно, это не гигиенично. Я бы даже не представляю, что в данной ситуации, когда был Советский Союз, когда мы были маленькие, ее бы физически не было. Я не помню, чтобы люди хоть раз одевали маски, кроме врачей. Вот врач одевал. Противогаз мы одевали. Ну, бегали, это военные, противогаз. Да, да. Кстати, они относятся к средствам индивидуальной защиты, которые нам в магазинах и должны выдавать. Не маски, которые пылевые, а именно средства индивидуальной защиты. Если мы прочитаем все распоряжения, там так и написано. Средства индивидуальной защиты – это противогаз, специальный респиратор, медицинская маска, вакуумная маска и прочее. Но вот этих пылевых масок, и тем более марлю, которые нам выдают, как она, нету. А ты представляешь, какой это бизнес? Это бизнес серьезный. И вот эти пшикалки. Да-да-да. А представляешь, в какую позицию поставили торговые точки. Вот ты приходишь, там сидит девочка напуганная, которая там 30-50 тысяч штраф над ней висит, да? Говорит, я вас без маски не буду. И говорю, ну выдай мне тогда средства индивидуальной защиты. Не вот эту вот глупость, которая меня не защищает, если ты заботишься обо мне. Он говорит, у нас других нет. Я говорю, тогда тебе штраф, потому что мы должны средства индивидуальной защиты вот эти, ну, эту тряпочку. Она винтик. Да, она винтик, она плачет. Я говорю, да не плачь ты, я не собираюсь тебя. Вот, на, вот так вот прислоняю. Пойдет. Все, пойдет, начинает пробивать. Убираю маску, ну, на камеру. Вот, видите, да. Вот эта вот глупость, как нас приучают быть послушными рабами, неосознающими. И начинаешь с человеком разговаривать, начинаешь, ну, говорит, защищает маска. Говорит, да мне все равно защищает, не защищает. Мне главное, чтобы она была. Говорю, а ты тогда кто в этой ситуации, если ты не думаешь мозгами? Вот нас превращают в недумающих. Я хочу сказать, что уже превратили. Уже превратили. Потому что если один человек из тысячи начинает только возмущаться, остальные все покорно кивают головой, это уже в этом мире не то. Ну, совершенно не то, однозначно. Поэтому я думаю, что ну, на фоне даже простых вещей, вот за последние там, 5 лет у нас сильно подняли армию, вопросов нет, там, да, там всякие ракеты летают, крутое вооружение во всем мире ценится. Но, а мы в масках ходим. Ну, то есть, даже в первобытном общинном строе такой. Здесь у тебя корабли с лазером. Супер-пупер, да. А здесь у тебя какой-то намордник. То есть, это же, мне кажется, все это определенные рамки. Определенные стереотипы, рамки. Я был вчера неприятно удивлен, когда мне говорят, мы вас обслуживать не будем, я покушать зашел, пока вы не наберете смс-кой. Я понимаю, что все, я должен куда-то направить смс-ку, меня должны считать. Я зашел в маске, тут же снял, поел, одел маску и пошел. Это, ну, какая разница, я здесь же без маски. Я должен тогда есть в маске какую-то дырочку, понимаешь? Ну да, да. Вот. Ну, в любом случае, система государства, да я думаю, в мире, она сейчас так работает. Но маска, это, я думаю, это полбеды. Ситуация вот, очень важная, конечно, в вакцинизации, в вакцине, добровольной, принудительной, или как они говорят там. Но я думаю, что сначала они уже начали военных, потом сотрудникам милиции, там, ну, то есть социалку начнут это делать. А потом скажут, если у тебя нет справки в электронном виде, что ты прошел вакцину, а там же у каждой вакцины номер стоит свой, если он не введен в табель, то в этом случае ты будешь сидеть дома, на работу не устроишься, покушать не зайдешь и так далее. То есть у тебя должна быть отметка, как на лбу, да, как это написано в некоторых священных писаниях, на лбу, код зверя. Вот если не совпадает, и ты не прошел, то ты не человек, ты не сможешь уже пользоваться этими благами. Вот к этому все идет. Ну, тогда надо вдвойне разбираться. Тогда надо разбираться. Что тогда такое. Надо читать, что написано. Обрати внимание, вот ты правильно сказал, с точки зрения защиты рубежей и вмешательства в другие страны, где понятно, там оттуда к нам что-то полезет, мы впереди планеты всей. Ну, не впереди, конечно, но держим там оборону, да. Держим там и так далее. Это все замечательно, здорово. А вот что касается внутри, вопрос-то, а ради кого это делается? Если ради человека, так тогда в этом случае и отношение должно быть другое. А то кого мы защищаем-то получается? Только недра, что ли, какие-то? Кого мы защищаем? Дороги, по которым эти недра будут двигаться? Трубопроводы? Кого? И олигархов? Вот здесь стоит вопрос. Государство? А вы на чьей стороне? Вы ради кого? Вот эти все ракеты и так далее. И вот тут возникает вопрос. Человек это кто? Человек это достояние страны? Либо человек – это просто винтик какой-то, расходный материал. Так что много вопросов поднимаем. Я не могу кого-то там обсуждать за то, что он носит, не носит майку. Но вот я подхожу к тому же продавцу и говорю, завтра тебе скажут, что ты без огурца в попе не сможешь продавать. И я без огурца в попе не смогу у тебя что-то купить. И ты огурец ведь ставишь. Знаешь, что он говорит? Вот выйдет такой законодатель, на полном серьезе, выйдет такой законодатель, и я тогда буду думать. Я говорю, а послезавтра тебе скажут, пока ты не убьешь человека, ты не сможешь продавать. Вот, ну, ценс такой, вот убей человека, и потом снизу за прилавок. И ты будешь убивать. Говорит, нет. Я говорю, будешь, потому что ты тест с огурцом уже прошел. У меня недавно был диалог с сотрудниками наркоотдела, который занимается наркотиками. Вот даже такой маленький пример, да. У нас сейчас развита, очень сильно развита система вот этих вкладок, закладок. То есть столько много синтетических разных наркотиков. И фактически ни управление ФСБ, ни МВД, они ловят там закладчиков. А чтобы выйти на крупные партии, ведь там такая сама своеобразная система. То есть там их фактически поймать невозможно. То есть там все работает через телефоны, через интернет, через компьютеры. Я вот сижу, как-то я его слушаю и понимаю, что он бессилен. Он вообще здравый, настоящий, честный русский офицер, который радеет за отечество. Он в этой деме уже там достаточно времени, это подполковник, звание такое, да. Он говорит, я не могу, у меня руки бессилие выпадают. А с другой стороны, да, мы говорим о государстве. Нам сейчас наше государство придумало вакцину, которая там сразу раскупается по всем каким-то маленьким, большим странам. Но почему же тогда государство сейчас не может выстроить такую систему информационную, заблокировать вообще все такие сайты? Они их блокируют, мы заблокировали, даже через суд, там целая куча бумаг собрать. Ты только заблокировал, выскочил то же самое, по другим там каким-то кодам. Угу. И я понимаю, да, что здесь наркота, здесь уничтожение наших детей. Оно фактически официально, то есть и с этим никто не может. Делать что простые хочешь, офицеры, да. Те, которые реально не могут ничего сделать физически, потому что у них нет спецсредств, это уже другой уровень, да. А здесь придумали. Полный контроль. Полный контроль, все хорошо. Тоже надо задумываться. Тоже. Потому что я в это, допустим, не верю. Я не верю, я просто. Если государство высокотехническое, у нас наша ракета летает во все дела, там всех сбивает и все уничтожает, но будьте любезны, разработайте систему, вырвите это зерно, это зло. Да, сажают людей, те, которые там поймают. Пешек сажают. Пешек фактически. А основа-то, а эти пешки, они не знают, никому продают, никто продает. Они же просто, закладчики фактически. А дальше структура, она надструктурная. Так там он мне сказал, что там через компьютер сейчас можно продать не только наркоту, там и оружие, и чего угодно. Чего угодно. Пришел, там типа приходит какая-то бумажечка, смс-ка где-то находится, ты берешь. Пришел, да. Все. А надо думать, все силы направлять на борьбу с наркотой. Не делают. Не получается. Вопрос чьих интересов. Да, совершенно верно. А в рамках придумать вакцину, которая всех спасла и спасет. Да и спасет ли? И спасет ли? Вопросов-то много? Вопросов много. Вопросы будут, ответы будут через 10 лет, когда дети не смогут зачать. Нет, вопросы будут уже следующей весной, когда сейчас вакцинируют людей, а перестанет действовать ОРВИ, противовещества, вот эти антитела, и весной придется новый вырабатывать. И вам скажут опять, вакцинируйтесь. Ребята, это же гриппозная структура, она известна. А что тогда такой шум поднимали? А сколько тогда это, как это? Вот что... Ковид животворящий делает, как ты сказал, онкология пропадает, это пропадает, это. Кстати, сейчас вот мне сообщения идут из разных мест. Если в Москве продолжают ковидников вот класть в центры, и то так уже выборочно начали, это по сравнению с тем, что было весной, уже не то, как-то так вот избрать, многих даже дома оставляют лечиться с ковидом, то по каким-то периферии уже стараются вообще не класть. Даже не уезжают. То есть, видимо, первая волна была, кто-то дал денег, видимо, так вот я предполагаю, много было денег выделено вот на это, на все, и всех, кому не лень, туда вписывали. Ну, врачи получали деньги за каждого больного. Да, а сейчас уже, видимо, денег не хватило в регионах, и говорят, лечитесь дома. Мало того, если в Москве ковидника привозят, и у него тест подтверждается, ну и по симптомам видно, потому что тесты тоже, тут можно как уколы налить, и тест будет покажет, что есть. Там таких тестов куча в интернете. Но тебе хотя бы дадут необходимые лекарства бесплатно. Вот в Москве, ты в курсе, да? В Москве без ковидника многим бесплатно тут лекарства. Тут приехал. А я скажу, в Орле в аптеке нет. А в Орле, и не то, что в аптеке нет. Нет, вообще. Да. Нет, многие лекарства просто физически так нет. Тебя еще даже и в больницу, если даже задыхаешься, не положат. Чтобы вот тебя спасти. У нас такое. Понимаешь, да? Что получается? Такое, да. Это какой-то город избранных, да? А вот это все как-то отбросы и мусор, что получается? Мы всех Москву опять резиновую, то есть увеличили, новую Москву добавили, потом еще новую Москву добавим, еще. В Москве же будет... проще людей проконтролировать. Вот. Камер, так что много, получается? Всего много. Так получается, мы всех скидываем туда, где муравейник, где все шпунтики, винтики, где камеры и прочее. Россия-то что? Это Москва это Россия? А где остальные-то люди? Для чего мы здесь живем? Вот этот вопрос, мне кажется, надо задать не только наверх, потому что туда-то, как говорится, до Кремля далеко, да, до Бога высоко, а нам, простым людям, что если мы сейчас продолжаем уповать на кого-то, даже если там величайшие люди, я же не говорю, что там плохие люди, даже если там величайшие люди, но если мы будем только на них уповать и ничего внизу здесь не делать, то ничего не получится. Ни образование, ни медицина, ни само какое-то обеспечение, местное самоуправление, ничего не получится, потому что нас превращают в этих вот баранов, которые цаке там надели, да, вот эти маски, ну, цаке, и три раза ку делать. Вот нас вот это состояние доводит. Поэтому в очередной раз с моей стороны призыв. Ребята, если вы не задумываетесь о том, кто мы и для чего мы здесь на земле, то мы выврем, как вот те самые шерстистые носороги, мамонты и прочие, которые не сумели противостоять тому, что происходило на земле. Объединение, взаимодействие, величайшая цель – выживание народа, наших народов, наших коренных народов, ну и русского, поскольку мы относимся к ним. Это первичная задача. А чтобы это сделать, нужно самоорганизация, самоуправление, самообеспечение, круги и прочее. Вот о чем мы постоянно говорим в наших передачах. Кооперация, в конце концов. Без этого нам не выжить, поймите. Вот если у нас все это будет, тогда ни ковиды, там, ни какие-то нашествия нам не страшны. И если этого не будет, мы будем угасать. Вот я второго не хочу. Я хочу первое. Подняться и быть достойными памяти наших великомудрых предков, которые нам оставили это все. Вместе победим. Однозначно. Ну что, хорошо сказал, вместе победим, а как по-другому? Да. Один в поле, конечно, воин, если он по-русски скроен, но тяжеловато, да? Ну что, только вместе. Да, ну что ж, друзья, вот такая у нас получилась интересная, на мой взгляд, беседа. Благодарю тебе за то, что поучаствовал и так вот внес свое представление. Я благодарю тебя, что ты делаешь это замечательное дело. Поддерживайте Славянское радио. Алексей Орлов очень в наше время нелегкое, так сказать, для нашего народа делает священное дело, я считаю, доносит правильные вещи до нас, до всех. Роман, каждый на своем месте. Так каждый точно. Из нас уникален, каждый из нас важен. Но вместе мы сила. Даже если ты с 7 пядей во лбу, не объединившись, задавят. Давайте вместе все-таки думать о великой той самой цели, русской идеи, которая очень проста. Живи по совести, в ладу с природой, помни, кто ты, откуда ты пришел, кто твои великомудрые предки, что нам оставили, и главное, что ты оставишь после себя. Вот как ты сказал, и уже неоднократно, сын, что твоим именем назовут? Землю, улицу, планету какую-то, там, не знаю, что-то, Луну. Вот ради чего надо жить, чтобы приумножать наш народ, великий, духовный, и чтобы нам не превращаться в свиней, которых можно так, оденьте цаке, иди сюда, сейчас мы тебе клеймо поставим, а не допускать этого, а не допустить, когда мы будем хозяином своей земли. На этом прощаюсь, напоминаю, вы смотрели, слушали Народное славянское радио, Роман Титов, Алексей Орлов были в студии. До новых встреч, увидимся и услышимся. Будь добро. Будь добро.